С самых ранних лет учителя и наставники говорили им, что жизнь – величайшая ценность. Великая сила создается и поддерживается именно жизнью. А джедаи существуют, чтобы сохранять эту жизнь. Кодекс гласит, что джедаи должны уважать жизнь в любой ее форме. Любое убийство – это неправильно. А это значит, что недопустимо признание джедаем одной жизни ценнее другой, и он не вправе решать, кому жить, а кто этого недостоин. Жизнь джедая – такая же ценность, как и любая другая жизнь, а потому джедай не должен впустую рисковать своей жизнью, при том, что он всегда готов к тому, чтобы эту жизнь потерять, защищая жизни других. Джедай может сам забрать чужую жизнь, если при этом он защищает жизнь другую, и не имеет другого выхода разрешить конфликт. Но все же всегда он должен знать, что убийство – это неправильно, что убивая, он совершает преступление против силы. Такое убийство, хотя и не противоречит принципу уважения жизни, тем не менее служит показателем несовершенства методов джедая, ведь истинный мастер всегда способен избежать убийства. А она не просто убила жизнь, она убила другого джедая. Такого позора не случалось уже очень давно. Асока. Она очнулась, и тут же услышала стук в дверь. «Учитель, можно войти?» Асока промолчала. Ей не хотелось разговаривать, но и грубить учителю не хотелось. «Тогда я вхожу». Раздался шелест открываемой двери, тихие шаги проскрипели по покрытию пола. Тагрута не нашла в себе сил повернуться и посмотреть в глаза учителя. Тот присел на краешек кровати, недолгое шебуршание прервалось голосом джедая. «Асока, как ты?» «Я в порядке, учитель. Дохлый номер, шпилька. Я же чувствую, что с тобой происходит. Не пытайся меня обмануть, учитель. Я, Асока сильнее сжала кулаки. Внезапно для нее сильные руки аккуратно подхватили ее, и она оказалась у джедая на коленях. Асока неожиданно для себя прильнула к груди человека. Меж тем тот обнял ее одной рукой, второй тихонько поглаживая ее по голове. «Я знаю, тебе плохо сейчас. Плохой из меня утешальщик, но тебе лучше не держать это в себе». Асока шмыгнула носом. «Поплачь, нечего стесняться». И к своему огромному стыду Тагрута разревелась, судорожно всхлипывая. Она не заметила, сколько времени прошло, прежде чем поток слез иссяк. Однако она прекрасно помнила, что джедай все это время бережно обнимал ее, поглаживая по голове и мантралом, и что-то шептал. Асока не разбирала слов, да это было и неважно, в итоге ей стало немного легче. «Учитель, почему все так? Ты винишь себя? Я не должна была, все произошло так быстро, но, я нарушила, и даже сейчас я не могу успокоиться, обуздать свои эмоции, я пытаюсь, но у меня ничего не выходит, я не могу», сбивчиво забормотала Тагрута, пытаясь подобрать слова. «Не нужно стыдиться этого, Асока. Эмоции – естественная часть жизни. Даже джедаям не чужды эмоции. Нет эмоций – есть покой. Этот принцип не говорит, что эмоций не существует, но требует, чтобы они были оставлены в стороне. Эмоции следует понять, и задача молодых джедаев – изучать свои эмоции. Если джедай не способен подчинить себе мысли и чувства, он не достигнет покоя. Эмоции следует не преодолевать или отбрасывать, а понимать и контролировать. Учитель, и все же, Зул, я видела ее глаза, она сражалась не так, как обычно, ее силы возросли. Что произошло? Она подчинилась темной стороне силы, шпилька. В этом нет твоей вины, Зул, просто перешла черту, которую переходить опасно. Это сделало ее врагом. Но, я убила ее. Если джедай активирует свой световой меч, он должен быть готов забрать жизнь. Я понимаю, прошептала Тагрута, ладонью вытирая слезы, но это так больно. Чувство потери часто более сильно у тех, кто ощущает ее сквозь силу, и сохранять при этом спокойствие трудно. Но смерть не трагедия, а всего лишь часть жизненного цикла, Асока. Без смерти не могла бы существовать сама жизнь. Сила, пронизывающая нас, остается и после нашей смерти. Смерть и жизнь, распад и рост, испорченность и чистота, джедаи воспринимают их не как противоположности, а как парные сущности, каждая из которых, в соответствии с законами природы, не может существовать без другой. А значит, джедай не боится смерти и не оплакивает ушедших слишком долго. Джедай должен приветствовать смерть, как приветствует жизнь. Но, знаешь, она бы не хотела для себя такого существования. Возможно, в конечном итоге ей бы и удалось прийти в себя, скинуть власть тьмы, но смогла бы она жить дальше, осознавая, что натворила. Учитель, но разве это справедливо? Разве она не достойна жизни? А те падаваны, что погибли. Всякое существо имеет право на жизнь, но мир – несправедливая штука, и иногда те, кто больше всего заслуживает смерти, живут и благоденствуют, а те, у кого впереди целая жизнь, умирают. Однако, смерть – это не конец. Разумный может умереть, его тело – рассыпаться прахом, но память – вечна. Я бы даже сказал, что разумные умирают, дабы навсегда остаться с нами, в нашей памяти. Важно то, что ты не забудешь этого никогда. Слова джедая заставили ее встрепенуться. В груди стало теплее, и чувство холода отступило. Что же мне делать, учитель? Как мне справиться с этим? Идти дальше, Асока. Жить, учиться, дышать, думать. В жизни так много интересного. А если я не знаю, куда мне идти, что делать? Учитель, Асока наконец смогла поднять голову и посмотреть в глаза человека, такие близкие сейчас. Вы поможете мне, вы всегда мне помогали. После небольшой паузы тот ответил: да, я помогу тебе, Асока. Джедай привстал, аккуратно держа девочку на руках. Я помогу тебе найти твой путь, а сейчас отдыхай, набирайся сил, отбрось тревоги и печали, ведь завтра наступит новый день. С этими словами он опустил ее обратно на кровать. Одеяло, повинуясь жесту джедая, взвелось и опустилось, укутывая ее. Да, учитель. Печаль все еще не отпустила ее, но учитель смог вселить в нее уверенность, и Асока, медленно выдохнув, начала медитировать, очищая свой разум. Она уже не слышала, как за джедаем закрылась дверь. С трудом дойдя до двери каюты, я ввалился туда и рухнул на колени. Я был полностью опустошен разговором с Асокой, и не было сил ни на что другое. Возможно, в другой ситуации я бы рычал, выл или смеялся, чтобы хоть как-то выплеснуть свои эмоции, но сейчас я был не способен даже на это. Воздушный шарик, из которого стравили весь воздух. Как же это все? Нет, я понимаю, война меняет людей, калечит их психику, но одно дело, взрослые, состоявшиеся люди, и совсем другое, дети. И плевать, что она джедай, разве это делает ее взрослой? Разве это ставит ее надо всеми? И я ничего не могу с этим поделать, все уже произошло. Остается надеяться, что больше таких потрясений Асоке испытывать не придется, иначе, я даже не знаю, каков будет конечный результат. И, я постараюсь сделать так, чтобы непоправимого не произошло, даже не как ее учитель, как человек. Я приложу все свои силы, но, что будет там, впереди? Неожиданно даже те капли эмоций, что еще оставались во мне, просто исчезли, а разум очистился от тумана. Я понял все, что делать дальше, каким путем идти. Пусть и неосознанно, я уже давно иду по нему, и все мои действия направлены на достижение давно выбранного результата. Если и были какие-то иллюзии по поводу других вариантов, то теперь они окончательно рассеялись. В голове промелькнули картины из фильмов: Татуин, гонки, джедаи и федерация, Набу, республика, сенат и политика, клоны, война, Палпатин, Скайуокер, приказ 66, Вейдер и император, Люк и Лея, империя и сопротивление, новая республика, Юужань Вонги. Тысячелетие мира сменилось столетиями войны, возможно, даже тысячелетием. Я часто задавался вопросом, что это? История одной семьи, творившей историю галактики, возможно. Или же, история галактики, рассказанная на примере одной семьи. И вот теперь это, мой мир, и нужно выбирать свою судьбу. Это, как плавание по реке. Плыть по течению бессмысленно, пристать к берегу бесперспективно, выгребать против течения смертельно. Значит, нужно взять весло в руки и грести, что есть сил, выбирая протоки и заводи, и тогда путь может стать настолько же трудным, насколько и успешным. Кулаки рефлекторно сжались, и скрипу металла вторил хруст костей. Асока, я не разочарую тебя, я обещаю тебе. Или Устербон недовольно поморщился. Гул, создаваемый всеми находящимися в штабе офицерами, хоть и был едва слышен, но за три дня бесконечных совещаний и дикого аврала забрался ему глубоко в печенки. Командование 12-го сектора, после соответствующих указаний с Корусанта, активизировало свои действия. На самую малость, правда, конфедерация наступала по всем фронтам. Благодаря разведданным, два дня назад удалось отбить атаки на Уутер и Мальторию. А вот их собственное наступление на Металлорн с треском провалилось. Разведка просчиталась, и подкрепление к скаканам пришло раньше, чем ожидалось. Да и без этого, сюрпризов было слишком много. Металлорн, планета-завод, находившаяся под контролем скакан. Продукция, выпускаемая на ней, имела широкий ассортимент, Но, что более важно, сейчас, во время войны, с конвейеров сходили тысячи боевых дроидов и десятки боевых кораблей Техносоюза. Разведка намекала, что Металлорн снабжает своими дроидами X-серии почти весь север внешнего кольца. Потеря его могла обернуться для сепаратистов большой проблемой. Момент для атаки был выбран идеально. На орбите зависло всего 4 барышника, еще один отряд из 8 фрегатов «Щедрость» находился на обратной стороне планеты. План предполагал стремительную атаку легкими силами, дюжина корветов «Консульский» должны были прикрыть атаку 8 фрегатов «Пельта» в ракетно-торпедном варианте оснащения, которое позволяло разместить на них по 4 средних пусковых установки, с запасом в 4 торпеды на ствол. Этот отряд должен был смести барышники, а вслед за ними должны были пройти одобряющие, в количестве 10 кораблей, для зачистки орбиты и начала наземной операции. Но все полетело Банти под хвост. Корветам и фрегатам пришлось спешно уклоняться от столкновения с огромным рудовозом, так не кстати подвернувшимся на пути. Это дало время противнику, и он запустил свои истребители. Вот только это оказались непривычные стервятники, а джанизийские нантиксы. В завязавшейся свалке почти половина кораблей была потеряна, эскадрильи с подоспевших одобряющих с трудом отбили остатки легких сил. В это время большие корабли КНС подоспели к месту битвы. Чудо, что они не потеряли ни одного БДК, но потери среди экипажа и десанта были огромные, множество одобряющих было повреждено. Только раненых набралось свыше 15 тысяч. Госпитали планеты были переполнены до отказа. «Сэр, на связи генерал Пло Кун. Выводите», — скомандовал Тербон. Перед ним появилась голограмма магистра ордена джедаев, Келдора. Тербон в который раз фыркнул в ответ на свои мысли. Внутри этого их ордена несколько рангов, а разделить свои военные звания все никак не могут. «Генералы, Мофф Тербон, мы только что получили ваше сообщение, но хотелось бы узнать подробности. Мы знаем не больше вашего, однако, по нашим расчетам, эскадры с Джабиема должны прибыть на орбиту Лантиллеса в течение 10 минут. Если вы готовы подождать, то узнаете подробности из первых уст». «Я предпочту подождать», — кивнул Пло Кун. «Как вы думаете, что случилось?» «Слишком мало данных. В сообщении от командора Ринауна говорилось, что они эвакуировали с планеты отряд под командованием генерала Викта. Количество не уточняется. От генерала поступил приказ покинуть орбиту. Еще в докладе говорилось, что несколькими часами ранее флот сепаратистов также покинул систему. Скорее всего, они получили сведения о нашем наступлении на Муунилисте и спешно перебрасывают туда корабли с других направлений. Думаете, им удастся сорвать атаку на планету? Исключено. Все завершится намного раньше. Наш флот уничтожил орбитальную группировку противника и вывел из строя оборонительные платформы. Сейчас развивается наступление на поверхности планеты. Сэр, их разговор прервало появление офицера-связиста. На орбиту Лантиллеса вышли 2 эскадры. Одна из них, наша, под командой командора Ринауна. Он запрашивает сеанс связи. Немедленно выводите его на центральный терминал, распорядился Илиус. Через несколько томительных минут перед ними появилась голограмма Ринауна. Мофф Тербон, козырнул тот, генерал Пло Кун. Я. Что случилось, Кернатаун? Почему вы отвели эскадры? Сэр, это был приказ генерала Викта. Он, секунду, сейчас присоединится к нам. Тербон повернул голову к новой голограмме. Он не сразу узнал Викта, тот был без своего доспеха. Выглядел он не очень. Генерал Викт, не просветите нас, что случилось? Мы потеряли Джабием, ответил Викт. Голос его был слегка охрипшим и усталым. В связи с бесперспективностью дальнейших боевых действий и огромными потерями в личном составе, я решил провести эвакуацию остатков моего отряда. Рыцарь Викт, голограмма Келдора оперлась на край тактического стола. А как же отряды других джедаев? Возможно, им потребуется помощь с орбиты. Мертвым помощь не нужна, магистр, отрезал джедай. Тербон отметил, что шум в зале стих. Многие из офицеров подошли ближе, прислушиваясь к разговору. И Мофф прекрасно их понимал, уж больно волнующая тема. «Что вы сказали?» – переспросил Пло Кун. «Я говорю, что над Джабиями больше нет ни джедаев, ни клонов. Живых, во всяком случае. Генерал», – Тербон на секунду задумался. «В операции участвовало более 350 тысяч клонов и большое число джедаев. Вы хотите сказать, да, все они мертвы. Со мной, менее 9 тысяч клонов, из них 5 тысяч раненых, мой падаван, и еще, 2, которых мне удалось спасти. Это все, вот же дерьмо». Илиуса сложно было удивить, но такой разгром Малокова оставит равнодушным. «Сила!» — выдохнул Плокун. «Что случилось?» «После того, как Оби-Ван Кеноби вместе со Скайуокером, кстати, вам неизвестна их судьба, им пришлось бежать с планеты, их спасательная миссия оказалась ловушкой, устроенной наемниками графа Дуку. Они поднялись на орбиту, где их подобрали корабли адмирала Аркани, а затем совет джедаев поручил магистру Кеноби возглавить наступление на Муаунилист». «Вот как?» Джедай немного помолчал. «Значит, их отряд был уничтожен?» «Да, как ни прискорбно. Но, что с остальными джедаями?» «Насколько я знаю, Норкуна и Леска готовили наступление на город Чоэл, это столица Джабима. Так или иначе, они потерпели поражение. Насколько я знаю, Альто Стратус лично отрезал Норкуне голову». Илиус судорожно выдохнул, краем глаза заметив, что некоторые из молодых офицеров позеленели. Можно было и опустить такие подробности. Вик тем временем продолжил. «Мой отряд, согласно приказу Кеноби, охранял базу-приют. После того, как к нам начали пробиваться разрозненные и разбитые отряды Лески, Норкуна и Севруса, мы поняли, что остались одни. Оборонялись до последней возможности, как только появилась возможность связаться с орбитой, эвакуировались. Значит, теперь шахты с месторождениями металлов полностью под контролем КНС», — протянул Тербон. «Это очень плохая новость. Это очень осложнит обстановку. Как бы части нашего сектора не кинули на эту поганую планетенку». «Нет, мы взорвали их», — ответил Викт. «Я отдал такой приказ после того, как стало известно о разгроме отрядов других джедаев». Все примолкли, осмысливая услышанное. «Сэр», — джедай повернулся к Тербонну. «Готовьтесь к приемке раненых, мы на подходе. Мы не сможем их принять, генерал. Наши госпитали переполнены. И что им теперь делать? Подыхать, что ли?» Возмущенно встрепенулся генерал. Пло Кун поспешил успокоить их. «Генерал Викт, берите курс на Корусант. Мы примем ваших раненых здесь. Я подготовлю все необходимое. Слишком долго». Жестяныч, джедай повернулся к невидимому собеседнику. «Каков прогноз?» Выслушав ответ, он снова повернулся к ним. «Если мы вылетим в течение часа, плюс время полета до Корусанта, 10 часов. 347 тяжелораненых клонов не доживут до конца полета. У нас на борту просто нет такого количества оборудования, да и нужных медикаментов нет». Тербон тяжело вздохнул. «Хат с вами, выгружайте эти 400. Это не 5000, найдем, куда приткнуть». «Спасибо, сэр», — оживился Викт. «Даже не знаю, как вас отблагодарить». «Итак, все удачно разрешилось», — высказался Пло Кун. «Мы ждем вас на Корусанте, рыцарь Викт. Подготовьте подробный отчет». Голограмма Келдора погасла. «Рыцарь Викт», — Мофф снова поморщился. «Раз вы отбываете на Корусант, полагаю, вашему отряду потребуется долгое переформирование. Вероятно, если не изыщут резервов, но это вряд ли. Скорее всего, все они сейчас задействованы на Муаунилисте. Я к чему веду? Не могли бы вы оставить нам корвет? У нас большие потери в легких силах, и неизвестно, когда нам пришлют подкрепление. На счету буквально каждая посудина». «Хаем, хорошо», — после минутного размышления ответил Викт. «Только, я заберу капитана». «Зачем? Новые корабли, которые я получу, будут с новой командой, а она будет зеленая, как джунгли на Кашиике». «Зеленая?» — удивился Тербон. «Молодая и неопытная», — пояснил джедай. «Так что толковый командир мне нужен как воздух, а вам останется слетанная команда с боевым опытом. Да и клон, командир корабля там вполне компетентный». «Спасибо, генерал. Тогда готовьтесь к приемке наших раненых. Транспорты сейчас отчалит от корабля». Голограмма джедая потухла. Тербон направился к ближайшему креслу и устало плюхнулся на него. В голове Моффа крутились мысли о сложившейся ситуации. «Хаттово дерьмо. 350 тысяч, банти под хвост. А если бы помощь не подоспела, то с этой планетенки вообще никто бы не выбрался. Стоп, кажется, да, точно. Викт ведь говорил, что республика над Джабиями умоется кровью. Как знал, Хаттов, а может, и вправду знал. Да нет, вряд ли. А вот спрогнозировать, вполне мог. Хаем, будем надеяться, что его направит снова в наш сектор. Генерал прошел через настоящее пекло, и такой командир был бы полезен. Даже если не все клоны, что он вытащил из его корпуса, это все равно больше, чем успехи других джедаев. Потерять за 40 с лишним дней планетарных боев 7/8 личного состава — это просто смешно. По одному из коридоров корабля медленно шли двое, человека и забрачка. Их взгляды были слегка замутненными, а движения – немножко угловатыми. И еще, эти двое держались за руки. Касс никак не могла поверить, что весь ужас Джабима закончился. С тех пор, как они оказались на корабле, она не отходила от Мака ни на шаг. В тот момент, когда ракеты с дроида танка готовы были разорвать их на куски, она с Маком уже смирилась со своей смертью. Единственным их желанием тогда было погибнуть вместе. Однако, рыцарь Викт их спас. Появившись из ниоткуда, он прикрыл их невидимым щитом, и она с ужасом, и одновременно, с восторгом, смотрела на ракеты, которые буквально разлетались на части, раздираемые изнутри какой-то силой. Точнее, силой. Насколько же мы слабы по сравнению с этим джедаем. Нам еще многому учиться, чтобы стать такими же умелыми, как он. Мак, как думаешь, что теперь будет? Не знаю, Касс. Сейчас мы вроде бы летим на Корусант, значит, нашу судьбу будет решать совет. Надеюсь, нас не разлучат. Я не хочу терять тебя, Мак. Не снова, девушка остановила парня, подталкивая его к стене. Тот молча повиновался, одновременно обнимая ее и привлекая к себе. Их губы встретились в неумелом, но искреннем поцелуе. Они встретились очень давно, еще когда были юнлингами. Они часто проводили свое свободное время вместе, проводя время в тренировочном зале или просто гуляя по храму. Когда они стали падаванами, встречи их стали редкими, однако они продолжали поддерживать дружеские отношения. Смерть их учителей подтолкнула их друг к другу, к тем единственным разумным, кого они хорошо знали. Внезапно они поняли, что любят друг друга. Оба стеснялись своих чувств и старались не показывать их на публике. Тем более, орден не поощрял подобного рода отношения. Их долгий поцелуй был прерван покашливанием. «Кхаем, кхаем, может, вы наконец дадите мне пройти?» Отпрянув от Мака, Касс со смущением заметила Микари Викта. «Рыцарь Викт, мы это не то, что вы подумали». Забрачка и человек наперебой начали оправдываться. «Да мне как-то все равно», — ответил джедай, проходя между ними. Оба удивленно смотрели ему вслед. Неожиданно тот остановился. Полуобернувшись, он сказал, «Я бы посоветовал вам определиться». «С чем, рыцарь Викт?» – переспросила Касс. «Что для вас важнее, орден или ваши отношения? Вы не расскажете о нас совету?» – с надеждой спросил Мак. Джедай несколько раз перевел взгляд с него на Касс и обратно. «Нет, я буду рекомендовать вас к званию рыцаря джедая. Вы думаете, мы готовы?» – переспросил Мак. «Главное, чтобы вы думали, что готовы. Остальное не важно». Фигура джедая давно скрылась за поворотом, а падаваны все смотрели ему вслед. «Знаешь, а он не такой пада, каким казался», — удивленно констатировал Мак. «Мне показалось, что он хочет казаться черствым, но на самом деле он добрый», — ответила Касс. Грейса Коннор буквально летела по коридору корабля. Зилтранка была занята поисками каюты, в которой находилась Линарига. За то время, пока они не виделись, она очень соскучилась по общению со своей подругой и жаждала наверстать упущенное. Да и Сумераги явно есть что рассказать. Наконец искомая дверь была найдена. Грейс без стука влетела в каюту своей подруги. Свет был погашен, и внутренности каюты она не различала. «Сумераги, ты где? Дай-ка я тебя обниму». Шагнув в каюту, она закрыла дверь. Глаза постепенно привыкли к темноте. Обведя помещение взглядом, Зилтранка обнаружила искомый объект на койке. Та даже не сняла форму, видимо, заснула в процессе. Без зазрения совести она растолкала девушку. «Сумераги Линарига, ты не сдала зачет». «Что? Как?» — мгновенно встрепенулась та. «Успокойся, это всего лишь я». «Хат, подруга, ты плоховато выглядишь. Немедленно рассказывай, что у вас там произошло. Я видела все мельком и подробностей не знаю. А ты знаешь, что я умру от любопытства». «Ох, Грейс, я тоже рада тебя видеть», — протянула Линарига. «Знаешь, пару раз меня посещали мысли, что мы уже не увидимся. К счастью, мы живы». «Нет, подруга, так не пойдет», — возмутилась Коннор. «Грейс, дай мне немного отдохнуть. Я очень устала», — почти прошептала Сумераги, уткнувшись в подушку. Зилтранка молча кивнула. Голос Сумераги указывал на то, что она не желает разговаривать. Она молча помогла девушке стащить китель. В полутемном помещении было не различить деталей, однако небольшой шрам на голове Линарьеги она разглядела. Кажется, ей досталось. «Тогда отбой, первый лейтенант». Грейс поправила на девушке одеяло и тихонько выскользнула из каюты. Расспросы могут подождать. В одной из забегаловок Корусанта, горцующей банте, все было как обычно. Пара десятков посетителей всех мастей поглощали свой завтрак. Над этой частью планеты вставало солнце. Впрочем, разделение на день и ночь на планете-мегаполисе было весьма условно. Жизнь била ключом 24 часа в сутки. Внезапно один из посетителей, упитанный Твилек, который что-то читал в датападе, одновременно поглощая покоры, воскликнул на всю забегаловку. «Мать моя Ранкорша, ты чего, Эд?» – поинтересовался Нобзан, один из трех работников-органиков этого заведения. «Неужто в лотерею выиграл? Ха-ха!» Человек рассмеялся своей немудреной шутке. Остальные завсегдатай поддержали его. Эд Фертал отличался крайним невезением по части азартных игр. «Ноб, включи свободный канал». «Эд, это же Кайнесовский канал?» – удивился бармен. «Включи быстрее, пока передачу не заглушили». Ноб пожал плечами и включил настенный дисплей, щелкнув парой клавиш. Через минуту в ресторанчике стояла гробовая тишина. На экране мелькали пейзажи незнакомой планеты, остовы разбитой техники и горы трупов. Горы тел клонов возвышались на десятки метров, а закадровый голос диктора монотонно перечислял число убитых солдат республики и снова подчеркивал мощь армии дроидов, которая нанесла это поражение республике. Варварское нападение на мирную планету завершилось полным разгромом республиканской армии. Жалкие клоны под руководством бездарных командиров джедаев были рассеяны и уничтожены. Доблестные защитники свободного Джабима уничтожили 350 тысяч мясных дроидов. Республика в очередной раз показала свою несостоятельность как в военном, так и в политическом плане. Позарившись на ресурсы, она послала огромную армию, дабы ограбить очередную планету внешнего кольца. Однако, народ Джабима под руководством Альто Стратуса встал на защиту прав и свобод. Руководство Конфедерации Независимых Систем во главе с мудрым графом Дуку откликнулось на призыв о помощи и послало своих эффективных боевых дроидов в помощь ополченцам планеты. В итоге, Джабим остался свободным от гнета прогнившей республики. Алчные сенаторы не смогут набить свои карманы за счет грабежа и беспредела. Граф Дуку заверяет, что вскоре новые планеты будут освобождены от ярма, накинутого на них республикой. «Выключить это немедленно», — раздался твердый голос. Повернувшись, все увидели патруль клонов. «Да-да, сейчас», — Ноб поспешил переключить канал. На дисплее появилось изображение из какого-то ток-шоу. Когда патруль покинул забегаловку, посетители, позабыв про завтрак, собрались в группы и начали перешептываться. «Ноб, как думаешь, это правда? Похоже на то. Вон, как власти зашевелились, патрули разослали. Наверняка, в городе вспыхнет паника. Пойдут слухи, цифры потерь будут все возрастать, как бы беспорядков не было, будем надеяться. Но, на всякий случай, приготовься закрыть ресторан. За несколько минут до нашего прилета на Корусант я поднялся в рубку корабля. Надо будет связаться с Плокуном и узнать, куда нам садиться». Найдя взглядом Асаку, которая уже была здесь, я потянулся к ней силой, стараясь понять, как она. Хотя в ней все еще была боль, она более-менее успокоилась и отдохнула. Ну хоть что-то, мне же отдых не светил от слова никак. Все эти 10 часов полета я усиленно клепал свой доклад, дабы совету не было к чему прикопаться. Я, конечно, понимаю, что такое вряд ли произойдет, но все же, от греха. Тем более, если мой отчет поможет другим генералам и клонам, что ж, я буду только рад. Едва наш Акаги вышел из гипера, с нами связался Пло Кун. «Генерал Викт, садитесь на площадку СК-12, мы ждем вас там», — сообщил Келдор. «А что там?» — поинтересовался я. «В этом районе совсем недавно завершили строительство унифицированного комплекса с казармами, складами и посадочными площадками. В них развернут гарнизон Корусанта, сюда же будет прибывать и пополнение из камина. Отрадно слышать, мы будем у вас через 10 минут». Повернувшись к Цере, я скомандовал: «Сажайте корабль, первый лейтенант». «Есть, сэр». Подойдя к Тагруте, я привлек ее внимание. «Ну что, Асака, пошли в ангар?» «Да, учитель». «Жестяныч», — я хлопнула им по плечу, — «будь на корабле. Местная публика явно не оценит твое дефиле». «Понял, понял, генерал», — в привычной в один манере отчитался мой адъютант. По дороге я заметил, что настроение Тагруты несколько поднялось. «Рада встрече с магистром Пло Куном». «Да, учитель, мы давно не виделись». Достигнув ангара, мы стали ожидать начала разгрузки. Клоны, бойцы и команда готовили гравиносилки с ранеными. Первая партия, естественно, на корабле было не так уж и много оборудования. В частности, медблок рассчитан максимум на 1500 раненых, но никак не на 5000. Когда огромный пандус выдвинулся вперед, да-да, как оказалось, корабль находился в небольшой выемке между двумя высокими зданиями, выстроившимися в ряд, а вход находился на одном уровне с палубой одобряющего. Мы с моей ученицей зашагали в сторону встречающих. Помимо Пло Куна, там находилась и полузнакомая мне джедайка в одеждах целителей. Память, дав кратковременный сбой, опознала ее как Вакаруче, главного целителя храма джедаев. Типичная представительница расы твилликов, хотя стоп, она, Хаем, забыл, как называется вид с синей кожей. Бирюзовые, точно рутиянки, а вот синие. Ну, да это и не важно, твилличка и есть твилличка. Пло Кун явно постарался, чтобы раненых встретили по высшему разряду. Приятно, хат побери, но все же, немного странновато, дергать начальников сия медслужбы, пусть даже и по такому поводу. Что-то странное происходит. Магистр Пло, Асака бросилась обниматься с магистром. Асака, малышка, рад тебя видеть. Рад, что ты невредима. Рыцарь Викт, мы готовы принять ваших раненых, целители незамедлительно займутся ими. Отчеканила женщина. Внезапно она прикрыла глаза. Замерев на несколько секунд, она чему-то кивнула. А затем целительница решительно шагнула к Асаке, положив ей руку на голову. Та послушно замерла. Нехорошо, протянула женщина. Шагнув ко мне, она протянула руку, касаясь моего лба. По телу прокатилась волна тепла. Совсем нехорошо, констатировала она, слегка скривив лицо и недовольно тряхнув литками. Сделав шаг назад, Вакара повернулась к Пло Куну. Этим джедаям нужна наша помощь. Нужно немедленно отправить их в храм, я предупрежу целителей. Что-то серьезное, поинтересовался Пло Кун. Я уставился на твилличку, меня тоже посетило любопытство. Чего это она там нашла в нас? Хотя, чего это я гадаю, все и так ясно. Вообще-то нет, но я настаиваю на их отправке в храм. Лечение нужно начать оказывать прямо сейчас. Боюсь, пока что это невозможно. Нас ждут в Сенате. В Сенате? Переспросил я, надеясь, что ослышался. Ах, да, вы же не в курсе. Сепаратисты раскрутили по своей сети репортаж о поражении наших войск над Джабиями. Это случилось 8 часов назад. Корусанта охватила паника, пришлось рассылать клонов из состава планетарного гарнизона в патрули. Сенат бурлит, и на это есть причины. Так что, ваш доклад, рыцарь Викт, пройдет не только перед советом, но и перед канцлером, а также некоторыми сенаторами. Вот же ж дерьмо. Только такого вот поворота мне для полного счастья и не хватало. Хаттов Оби-Ван смотался на Муаунилист, и Васька не чешись, а мне тут отдуваться. Хотя, чего я волнуюсь-то, сделать вид бравый и придурковатый, оттарабанить доклад, и спокойно свалить оттуда. Да, так и поступлю. Прошу меня простить, магистр Че. Как только мы закончим с этим, мы с моим падаваном немедленно прибудем в храм. Надеюсь, наш доклад не займет много времени. Вакара имела вид крайне недовольный, но все же согласно кивнула. Челнок уже ждет, кивнул Пло Кун, указывая на длинный спидер зализанных форм и с большим количеством мест. Вроде, это сенатский, если память мне не изменяет. Утилитех Митротик, кажется. Не будем заставлять советы канцлера ждать. Идем, Асака. Бейл Органа, покинув свой личный корвет, вышел на посадочную площадку. Он не был в галактической столице всего 4 дня, и с трудом мог поверить в те тревожные перемены, которые произошли за время его краткого отсутствия. Никогда еще Альдеран не казался таким райским, заповедным, по сравнению с планетой, на которую он только что прилетел. Необходимо провести дополнительную идентификацию, предъявите ваши документы, отчеканил солдат-клон из патруля, курсировавшего по посадочной площадке. Безликие, вооруженные бластерами солдаты запрудили посадочные платформы для челноков. Площади выстроились перед банками, гостиницами, театрами, везде, где собирались обитатели планеты. Они внимательно изучали толпу, останавливая любого, кто соответствовал параметрам потенциального террориста или провокатора, проводили обыски граждан, их имущества и жилищ. Не по собственной прихоти, что бы ни говорили, но прихоти у клонированных солдат не бывает. Они действовали так, как их учили, и выполняли свои обязанности, служа республике. Повсеместное присутствие солдат, казалось, раздражало Бейла. Он пытался списать беспокойство на то, что сам он родом с миролюбивого Альдерана, но это было лишь частичным объяснением. Больше всего его тревожила та легкость, с которой большинство корусанцев приспособилось к переменам. Их готовность и чуть ли не стремление отказаться от личных свобод во имя безопасности, фальшивой безопасности. Казалось, Корусант далек от войны, но в то же время он находился в ее эпицентре. 12 лет назад Сенат думал только о том, как избавиться от Финиса Валорума, сказал однажды Органи Антиллес, его предшественник. Валорума, который верил, что сможет добавить в деятельность Сената честности. Уже в те дни у Палпатина были влиятельные друзья. Поначалу Органа надеялся, что с приходом Палпатина все встанет на правильные рельсы, однако со временем стал разочаровываться. Вспыхнувший 2 года назад сепаратистский кризис вновь заставил угасшую надежду воспрянуть. Канцлер действовал решительно, но миролюбиво. Был сформирован комитет лоялистов, и они готовились к мирным переговорам с графом Дуку. Однако надежды рухнули и рассыпались прахом. Все переменилось, когда стали известны истинные масштабы сепаратистской угрозы. Когда около 10 тысяч миров, привлеченные обещанием свободной и неограниченной торговли, откололись от республики. Когда соглашение о партнерстве с Дуку заключили корпорации, владеющие мощными армиями, такие как Коммерческая гильдия и Техносоюз. Когда вся внешняя часть Римманского торгового пути стала недоступной для республиканских кораблей, тогда все и покатилось по наклонной. Покушение на Падме Амидалу, сражение на Джианазисе, чрезвычайные полномочия, предоставленные Палпатину Сенатом, новая Великая Армия Республики, война. Билл отлично помнил тот день, когда он стоял вместе с Палпатином, спикером Амидой, представителями Маластера и других миров на сенатском балконе, наблюдая, как сотни тысяч солдат-клонов маршируют в трюмы гигантских кораблей, отправляющихся на войну с сепаратистами. Он отлично помнил, что он испытывал в тот день полнейшее отчаяние. После тысячи лет мира в галактику вернулись война и зло, вернее, им позволили вернуться. Когда воздушное такси приземлилось на просторную площадь перед похожим на гриб зданием Сената, некоторые из его друзей и соратников уже ждали его. Падме Амидала Снабу, Монмат Масчендриллы, сенаторы-люди Терратаниль, Бана Бриму, Фэнгзар и сенатор-гуманоид Чиекви. Когда Бейл приблизился, стройная, коротко стриженная Монматма поспешила его обнять. «Ты прибыл как нельзя вовремя, Бейл», — сказала она ему на ухо. «Собрание у канцлера начнется с минуты на минуту». Падме тоже обняла его, хотя и немного скованно. Она будто вся светилась. Ее лицо чуть-чуть округлилось, по сравнению с тем, что помнил Бейл, но она обладала все той же классической красотой, носила элегантный наряд и замысловатую прическу. Позади нее стоял золотистый протокольный дроид. Она сообщила, что только что вернулась с Набу, она провела там несколько дней, навещая родителей. «Набу – удивительный мир», – сказал Бейл. «Я никак не пойму, как ему удалось породить такого упрямца, как наш верховный канцлер». Падме нахмурилась и проворчала. «Он не упрямец, Бейл. Ты просто не знаешь его так, как я. Палпатин со всей серьезностью воспримет наши опасения». «Хорошо, если так», — сказала Чиекви, недовольно поморщившись. «Вы недооцениваете проницательность Палпатина», — сказала Падме. «Кроме того, он ценит откровенность. Мы всегда были с ним откровенны, сенатор», — сказал Фэнгзар, смуглый человек с клочковатой бородкой. «И все безрезультатно». Падме взглянула на них. «Однако, сегодня, после этой трагедии над Джабиями, вам известны хоть какие-то подробности, Падме?» – спросила Матма. «К сожалению, нет. Мой знакомый, Оби-Ван Кеноби, был там и командовал операцией, однако его отозвал совет джедаев. Я не виделась с ним очень давно, так что знаю не больше вас. Несомненно одно, сторонники Палпатина постараются под шумок протолкнуть очередные законы, которые расширят полномочия канцлера, или поспособствуют эскалации войны», — сказала Бана Бриму, с головы до ног закутанная в шелковое одеяние. «И, честно говоря, у них есть все шансы на это». И Квис серьезным видом кивнула. «Мы можем попытаться протестовать», — сказал Фэнгзар, «но рассчитывать на такой исход не стоит». Когда они вошли в просторное здание, беседа перешла на личные темы. Сенаторы оживленно разговаривали, следуя к дверям рабочего кабинета канцлера, расположенного прямо под большой палатой. Секретарь Палпатина, ответственный за встречи с представителями Сената, попросил их зайти в кабинет. Лориан Маверик, сенатор от планеты Салличи, неспешно шла по коридорам здания Галактического Сената, направляясь в кабинет канцлера. В последние часы сенаторы стекались в политическую кузню республики, дабы обсудить последнюю горячую новость – поражение армии республики над Джабиями. Действительно, потеря такого количества войск Малокова оставит равнодушной. Тем более, Лориан прекрасно осознавала подоплеку этой военной операции. Богатые залежи минералов – это существенный аргумент в текущей войне. Лориан была дочерью главы Саллической сельскохозяйственной корпорации, Гранта Маверика, и представляла не только Салличе, но и остальные 10 планет сельхозкруга, так неофициально называлось это образование. Продукция корпорации обеспечивала потребности как Корусанта, так и многих других миров Ядра, центральных миров и колоний. Однако в данный момент это не было главным доходом корпорации. Основную прибыль приносили поставки концентрированных пайков для армии клонов. Хотя многие из сенаторов, в частности, входящие в комитет лоялистов, который был призван воплотить мирное решение сепаратистского кризиса, выдвигали различные мирные предложения, они не дали желаемого эффекта. Требования создать армию для обороны республики усилились. Лориан вместе с другими соратниками провела тогда большую работу, убеждая нейтралов выступить за поддержку этого законопроекта. Но недостаточно было склонить большинство сенаторов в пользу указа о создании армии. Когда придет время голосовать, должен быть решен вопрос не только об указе, но и о передаче Палпатину права единолично издавать законы, и голосование должно быть искренним. Многие открыто высказывались против таких действий, боясь усиления канцлера, но женщина считала, что подобная плата вполне адекватна. Мир, порядок и эффективная власть – вот, что нужно галактике. Поэтому она и поддерживала Палпатина, который с одобрением относился к действиям его сторонников. Нужному им решению поспособствовала и неожиданная для Сената неспособность джедаев сдержать волну насилия, которая прокатилась по внешнему кольцу, которая усилила общий эффект. Один из сенаторов, Айн Ли Тим, выступил в Сенате с резкой критикой джедаев. Результат был очевиден. Если джедаи и силы правопорядка не способны защитить республику, им в помощь нужно создать армию. Лориан, как и многие другие сенаторы, уже довольно давно входила в коалицию, которая поддерживала Палпатина. Она познакомилась с этим политиком более 15 лет назад, еще тогда, когда тот был таким же сенатором. И уже тогда Лориан разглядела в нем потенциал и не прогадала. Когда Палпатин пришел к власти, он не забыл тех, кто поддержал его, и его благодарность была поистине бесценна. Для Лориан и семьи Маверик это вылилось в одно предложение, которое прозвучало около 3 лет назад. Тогда канцлер намекнул, что вскоре республика обзаведется новой армией, и ей потребуется снабжение продовольствием в огромных масштабах. Корпорация с радостью откликнулась, и теперь львиная доля поставок продуктов питания для армии клонов поступала с миров сельхозкруга. Палпатин был неоднозначной фигурой, однако Лориан считала, что именно такой правитель нужен галактике. Ее мнение разделяли и другие сенаторы, которые в свое время примкнули к так называемой коалиции Палпатина. С такими мыслями она наконец достигла нужного ей кабинета. Войдя в большое овальное помещение, с большим панорамным окном, с видом на Корусант, и задрапированными красной тканью стенами, она увидела, что в кабинете уже было довольно оживленно. Поклонившись, она поприветствовала канцлера. «Я не опоздала? Ну что вы, Лориан, вы пришли даже чуть раньше». Канцлер улыбнулся. Женщина еще раз склонила голову, после чего направилась к группе сенаторов, стоящих справа от стола канцлера. Перед ним, в креслах, расположились джедаи. Женщина без труда узнала Йоду, а также Шаакти и Ки-Адимунди. Еще двое, Винду и Кеноби, присутствовали в виде голограмм. Сенатор Маверик, с ней поздоровалась сенатор Киида Паллок, представляющая в Сенате планету Тейфера. Тейфера была жаркой и влажной планетой, находившейся в системе Полит. На ней производилось большинство ценного вещества под названием Бакта, и поэтому планета являлась одной из ключевых для армии республики. Лориан поздоровалась в ответ, кивнув остальным сенаторам, окинув каждого из них взглядом. Тивиол Тардун, сенатор от сектора Бармея. Главной планетой в секторе был Карулак, густонаселенная планета в центральных мирах галактики, в системе Карулус. Через нее проходит перлимианский торговый маршрут. Другие планеты той же системы называются Салак, Биалак и Гарулак, и были также плотно заселены. Карулак являлся одним из древнейших членов республики и одним из ее основателей. Лилирин, сенатор от Динана, который был экуменополисом во внутреннем кольце, располагавшийся между планетами Азариан и Нубия. Динан был вторым после Корусанта экуменополисом. Планета была известна тем, что около 10 лет назад инвесторы с Динана и близлежащие планеты Ардру основали Динан-Ардруйский союз, мощную корпорацию по горной добыче и нефтепереработке. Сенатор от планеты Чермат, Вулмарин. На планете находился Галактический университет, получивший известность как один из наиболее полных исторических архивов галактики. Кира Пакс, сенатор от планеты Карида, являясь довольно крупной планетой с повышенной гравитацией, почти 2 единицы, Карида отличалась разнообразием естественных ландшафтов. Планета прекрасно подходила для размещения военных полигонов, и вполне естественно, что на планете существовали такие комплексы, на которых опытные инструкторы тренировали различные частные отряды и даже некоторые планетарные армии. Дриан Тесс, сенатор от Ринделии, планеты в центральных мирах и одной из основателей Галактической Республики. На планете находилась штаб-квартира компании Риндели Стардрайв. Круя Вандран, сенатор от сектора Синикс, недавнего приобретения Республики. Дом Вандран, тысячелетия управлявший сектором независимо от Республики, после разразившегося сепаратистского кризиса, наконец принял решение вступить в состав Республики. Кроме этих сенаторов, составлявших костяк коалиции, присутствовали и другие разумные, поддерживающие канцлера. В частности, сенатора Трилота Орнфрита, Гиддиан Дану, представляющий сектор Куат, Ардускейный молодой и Шинил Разом. Рядом с канцлером находился и Джанус Гриджатус, личный советник Палпатина. По другую сторону залы собирались сенаторы из комитета лоялистов, во главе с сенаторами Аргана и Падми Амидалой. Кроме них, там присутствовали и Мон Матма, представляющая сектор Чандрилла, Фима Бааб, от сектора Баджик, Бана Бриму, сектор Хумбарин, Чиикви Папаноида от Вруны, Неловар, сектор Канц, Силья Шиссаун от сектора Зесм, сенатор Малиди от планеты Уаутер и Фэнгзар, от сектора Серн. Кроме того, в помещении присутствовало около десятка других сенаторов, которые не были ни в одной из групп, придерживаясь нейтралитета. Какие новости? Лориан повернулась к Кире Пакс. С минуты на минуту должен прибыть джедай, который участвовал в битве на поверхности планеты. Он должен сообщить канцлеру и совету подробности. Я слышала, Кида Паллок приглушила свой голос, что этот джедай сражался на этой планете больше 40 дней, а на корабле, на котором он прибыл, больше 5000 раненых. Откуда такая информация? В наше отделение на Карусанте поступил внеочередной большой заказ на партию Бакты. Мне передали информацию буквально полчаса назад. Как думаете, нам удастся использовать это событие? Несомненно. Вы же видели, на Карусанте паника, и не только среди народа, но и среди сенаторов. Думаю, на этой волне мы сможем протолкнуть очередное предложение. В чем суть? Дриан Тесс пояснил. Мы предлагаем внести очередную чрезвычайную поправку к Конституции, какой там номер, да, 121 беш. Она призвана улучшить стойкость республики к нападениям сепаратистов, и должна убрать проблему местной юрисдикции там, где происходит удаленное от центра сражение, и, таким образом, эта правка вовлечет в сражение не только местные ресурсы, но и силы других систем. В данный момент, армии и флоты планет, поддерживающих республику, действуют практически на добровольной основе, и также выполняют приказы, или не выполняют. Данная поправка призвана полностью подчинить силы самообороны, ополчения, а также планетарные флоты общему командованию. Это позволит получить единовременно до 40 тысяч единиц различных военных кораблей, и до 10 миллиардов солдат. Такие резервы были бы очень кстати сейчас, ведь КНС продолжает наращивать производство боевых дроидов. Когда вы планируете вынести этот законопроект на рассмотрение? Вероятно, на следующем заседании, то есть сегодня. Это будет самый подходящий момент. В этот момент Лориан заметила, что в кабинете появились новые действующие лица. Она без труда узнала Пло Куна, одного из членов Высшего Совета Джедаев, а вот двое других. Вероятно, это и есть тот самый джедай. Хаем, что-то больно молод он. Действительно, человек выглядел лет на 25, а его спутница, Тагрута, вообще оказалась почти ребенком. Ученица, падаван, да. Поймав секундный взгляд джедая, она немного удивилась, не соответствовал он внешнему виду. Усталость и некая рассеянность были налицо. За долгие годы политической карьеры Лориан прекрасно научилась различать эмоции. Уважаемый совет, канцлер, сенаторы, рыцарь Викт, мы рады видеть вас, ответила Шаакти. Джедай молча кивнул, а затем начал говорить. Его речь была немного суховата, однако Лориан предпочла бы, чтобы джедай еще более сократил свой доклад. Те подробности, которые сообщал этот рыцарь, стоило бы опустить, особенно ее коробило, с каким, да, безразличием он это делал. Однако джедая это, судя по всему, мало заботило. Когда он закончил, на несколько минут повисла тишина. «Это страшная трагедия», – заключил Киади Мунди. «Тем не менее, угроза того, что сепаратистам достанутся полезные ископаемые, на время исключена. Нам стоит поблагодарить генерала Викта за это», – канцлер Палпатин сделал вид, что очень рад такому исходу. «Рыцарь Викт», – голограмма Кеноби нахмурилась. «Вы уверены в гибели падаванов?» «Да, магистр, я это видел», – джедай выделил последнее слово голосом. «Рыцарь Викт, вы упомянули, что взорвали шахты на планете. Эвакуировали ли из них рабочих перед этим?» Вперед выступил Бейл Органа. «Естественно, нет, у нас не было на это времени, но это бесчеловечно. Там же были тысячи рабочих. Все в пределах нормы», – отрезал Викт. «Я осуждаю подобные действия, генерал, и мне странно слышать такие слова из уст джедая. Тем более, вы покинули планету, бросив там отряды, лояльные республике». Вперед выдвинулась ученица Викта, маленькая Тагрута. «Эти предатели, из-за них погибли почти все падаваны. Учителю с трудом удалось спасти всего двух. Не могу не согласиться с Асакой. Республика привезла им припасы и оружие, однако ответной помощи конкретно я от них не заметил». Джедай прищурился, внимательно смотря на альдеранца. «Генерал Викт, ваши обвинения выглядят странными. Лоялисты Джабима даже в самой сложной ситуации оставались верны республике, и ваш долг был помочь им. Да как вы можете?» Тагрута вновь вмешалась в разговор. «Мы сражались там и умирали, а вы тут сидите и еще смеете осуждать наши действия. Вы, дураки, рыцарь Викт». Ноздри органы грозно вздулись. «Вам следует преподать вашей ученице пару уроков вежливости. Я не потерплю, чтобы меня оскорбляла какая-то мелкая дрях РРХР». Лориан пораженно выдохнула. Еще секунду назад джедай спокойно стоял рядом со своей ученицей, а уже через миг он оказался рядом с Органой. Его левая рука схватила альдеранца за горло и подняла над полом. Женщина внезапно поняла, что ей показалось странным. Вместо руки у него был протез. Но даже так сила человека поражала. «Что ты сказал, ублыдок? Дрянь, я не позволю какому-то выродку оскорблять мою ученицу». Органа уже хрипел, обеими руками вцепившись в запястье протеза и безуспешно пытаясь освободиться. Все находящиеся в помещении, и сенаторы, и джедаи, пораженно замерли, не в силах вымолвить хоть слово или двинуться с места. Амидала судорожно выдохнула. «Охрана, двое стражей сената, в черной как беззвездная ночь броне, стоящих у входа, сделали шаг к джедаю, и тут же остановились». Маленькая Тагрута встала за его спиной, красноречиво положив ладонь на рукоять сейбера. Ситуация становилась все напряженнее. В гробовой тишине к джедаю медленно подошла Шаакти. «Микари, не стоит делать того, о чем вы впоследствии пожалеете», — с этими словами она положила ему свою руку на плечо. «Вы правы, магистр», — с этими словами джедай отпустил Органу. Тот рухнул на пол, к нему тут же поспешила Амидала, помогая встать. Джедай меж тем окинул их взглядом. «Напомнить вам, из-за кого разразилась эта трагедия? Думаете, это джедаи виноваты, или джебимцы? А нет, ребята, это все плоды вашей бездарной политики. Я даже в чем-то понимаю Альто Стратуса, он единственный из всех боролся за свой народ. Вы же лишь болтаете языками, ничего реально не делая. Ха, комитет лоялистов, защитники демократии, вы что, серьезно? В то время, как мы сражаемся, погибаем десятками и сотнями, нет, тысячами, защищая эту вашу сраную демократию, вы вставляете нам палки в колеса, саботируя законы, военные закупки и требуя переговоров с врагом. Комитет лоялистов, а может, вас лучше назвать комитет предателей?» Джедай тяжело выдохнул. Воцарившуюся тишину прервал его тихий голос. «Канцлер Палпатин, я прошу прощения за этот инцидент». Лориан, как и все остальные, невольно посмотрела на Палпатина. Канцлер Палпатин любил оперу. Это увлечение завладело им очень давно, еще в детстве. На Набу, его родине, это искусство было очень распространено, а королевский дом приглашал артистов с других планет, дабы разнообразить постановки. Конечно, до Корусанской галактической оперы Набуанская не дотягивала, однако это не помешало молодому Палпатину буквально влюбиться в оперу и каждый раз наслаждаться игрой актеров, завораживающей музыкой, захватывающим сценарием. Тем более, что это было отличной тренировкой. Он помнил слова своей матери: «Наслаждайся оперой, тренируй ум и сердце». Однако он и вообразить не мог, что захватывающее представление развернется прямо в его кабинете. Палпатин получал поистине незабываемое наслаждение, наблюдая за этим джедаем и его дискуссией с Органой. Первоначально комитет лоялистов задумывался как орган, который должен был помочь канцлеру в мнимых переговорах с Конфедерацией независимых систем. Туда вошли как его сторонники, так и противники. Однако, со временем все изменилось, и сейчас, спустя 4 месяца после начала войны, в нем собрались исключительно оппозиционеры, во главе с Бейлом Органой и Падме Амидалой. Конечно, это было удобно, однако с такой политической силой приходилось считаться. Почти 2000 сенаторов поддерживали комитет. Временами это становилось довольно обременительно, и начинало понемногу раздражать Палпатина. Поэтому сейчас он с удовольствием наблюдал за унижением Органы. На памяти Палпатина, еще ни один джедай не вел себя так с сенатором. Впрочем, Шиф во всем старался находить выгоду, видел он ее и сейчас. Несомненно, едва присутствующие покинут его кабинет, слух об этом инциденте расползется по сенату, здорово подорвав репутацию комитета лоялистов. Джедай хоть и говорил в запале, но явно выдал то, что давно лежало у него на душе. «Генерал, я прекрасно понимаю вас. Вы только что прошли через ужасы этой битвы. На ваших глазах гибли ваши товарищи. Думаю, вам стоит отдохнуть. Республике как никогда нужны такие талантливые военачальники». Палпатин послал свою фирменную улыбку. «Спасибо, канцлер. Если это все, то позвольте откланяться». Джедай поклонился, после чего сделал знак рукой, и вместе с ученицей они покинули кабинет. «Магистр Йода, к старому главе ордена подошла Амидала. Неужели вы оставите это без последствий? Хаем, горечь чувствую я в сердце джедая этого. Усталость сильную, боль. Разобраться нужно нам, Хаем. Палпатин многое бы отдал за возможность пользоваться силой. Так картина мира была бы полной и насыщенной. Однако, в данный момент такая роскошь могла стать смертельной». Клариан приблизился до Риантес. «Как вам это представление? На секунду мне показалось, что все может обернуться очень плохо. Я тоже так подумал. Тем не менее, это нам на руку». «В смысле? Ну как же? Обвинение генерала в адрес лоялистов, очень кстати, поправка, которую мы хотим продвинуть, исключила бы такие моменты в будущем. Это весомый аргумент». «Согласна», кивнула женщина. «Предстояло много работы». Покинув кабинет канцлера, я мысленно стряхнул пот с лица. Вот же выдался денек. Пытался же сдержать эмоции, но еще и этот долбанный Органа, нахера он вылез? Будут проблемы. Ладно, Палпатин, хоть с ним пронесло. Его явно все это позабавило, но вот с советом предстоит нелегкий разговорчик. Это сейчас они в ох, удивлении, но долго это не продлится. Подтверждая мои мысли, Асака, шедшая бок о бок со мной, неуверенно прикоснулась к моей руке. «Учитель, простите меня, из-за меня у вас будут проблемы. Не волнуйся, шпилька, я что-нибудь придумаю. Очень надеюсь на это». Потрепав Тагруту по голове, я продолжил. «Идем, Асака, нам пора вернуться в храм». «Да, учитель, мне тоже хочется побыстрее покинуть это место. Я ее прекрасно понимаю. Джедаи чувствуют ложь, а сенат буквально пропитан ею. Неприятное местечко». Внезапно я услышал голос, очень знакомый голос. «Рыцарь Викт». Я обернулся и увидел ее. К нам подходила Рая Чучи. «Сенатор Чучи, рад вас видеть». Я действительно был рад увидеть ее. «Здравствуй, Асака». «Рыцарь Викт, я только что узнала о Джабиме. Мне так жаль. Ничего не поделаешь, война. Надеюсь, мы сможем встретиться. Я ведь еще не отблагодарила вас за помощь». «Не стоит. Хотя, если вы пригласите нас на...» Я замер, подбирая эквивалент слову «чай». «На, пирожные, мы с радостью придем». «Пирожные?» — улыбнулась Пантеронка. «Да, на сладости», — подтвердил я. «Мы любим сладости, Дасака». Тагрута хихикнула в кулак. «Хорошо, возможно, завтра вечером, сегодня в сенате заседание. Без проблем. Тогда я сообщу вам утром о времени и месте встречи», — Рэ улыбнулась. Челнок доставил нас от здания сената прямо в один из ангаров храма. Мы с Асакой синхронно шагнули вперед, под своды здания. Атмосфера этого здания поистине завораживала. В прошлое посещение я не заметил этого, но сейчас, здесь, в этих стенах, все тревоги отступали, уступая место покою и умиротворению. «Мы дома, учитель», — Асака впервые улыбнулась искренне. «Да, шпилька», — я вернул ей улыбку. «А теперь нам следует поспешить. Думаю, целительница будет не в восторге, что мы задержались так долго». «Да, с ней шутки плохи», — согласилась Тагрута. «Я уже собиралась атаковать его, когда этот джедай продемонстрировал эту странную, технику. Да технику ли вообще, я решила, что сначала стоит узнать больше об этом, чтобы он не застал меня врасплох еще чем-то подобным. Вентрис закончила свой рассказ, ожидая ответа графа Дуку. Неожиданно тот улыбнулся. «Я доволен, ученица. Наконец-то ты начала думать, прежде чем делать. И все же, я не понимаю, как этот джедай мог использовать такое. Если бы я не знал, что ты не врешь, я бы подумал, что тебе это показалось, но, честно говоря, я не уверен, что такое вообще возможно. Это не похоже на ситхов, ибо он не пал во тьму. Однако он уже и не джедай. Я сперва решил, что он использует тот же прием, что и Винду. Однако это не похоже на его действия. Когда тот создавал свой вапот, я внимательно следил за его действиями. Они имеют под собой совсем иную основу. Думаю, владыку заинтересует этот факт. Что мне делать теперь, учитель? Ты отправишься на планету Кхифар. Ты должна будешь помочь флоту КНС, который готовится разрушить орбитальный порт планеты. Местное правительство горой стоит за республику, вся их сельхозпродукция идет в качестве снабжения для армии клонов. Этот процент ничтожно мал, однако, даже такие мелочи в итоге могут привести к поражению. Эскадрой республики командует джедай. Сейчас он на поверхности планеты, ведет переговоры. Убей его. Я поняла, учитель. Вылетаю немедленно, ответила Вентрис, и, поклонившись, поспешила покинуть кабинет графа Дуку. И, часть третья, глава 24. Скрывая свои недостатки, лучше не станешь. Наш авторитет выигрывает от той искренности, с которой мы признаем их. Лихтенберг. Асока шла медленно и неторопливо. Учитель тоже замедлил шаг, по-видимому, и его порадовало возвращение в храм, возможность снова насладиться красотой и спокойствием этого места. Здание храма было построено очень давно, более 4000 лет назад. По меркам Асаки, это была седая древность. По легенде, его воздвигли четверо джедаев, двое защитников и двое консулов. Впрочем, Тагрута в это не особо верила, слишком много работы, слишком много всего. Храм выделялся даже на Корусанте, с его многокилометровой высоты зданиями. По прошествии многих тысяч лет, поверхность планеты скрылась под плотной застройкой планеты-мегаполиса, и даже самая высшая точка планеты, гора, чье название было утеряно в веках, скрылось под зданием храма. Точнее, храм был воздвигнут на ней и вокруг нее. Центральная башня храма, храмовый шпиль, был воздвигнут точно над вершиной горы. Но и так, 5 башен храма возвышались на высоту более километра над остальным Корусантом, и не всякое здание дотягивалось до их подножия. Поистине, это место стало для джедаев домом, в котором они жили и в первые годы своего обучения, и после. Даже улетая далеко и надолго, они все равно возвращались сюда. Челнок доставил их в один из малых ангаров, расположенных по периметру здания. Там располагались как обычные транспортники и аэроспидеры, так и джедайские истребители Дельта-7, которые были готовы доставить джедаев в любую точку галактики. Новым штрихом, появившимся недавно, стали клоновские В-19 Лаат, рядами стоящие по сторонам от центральной дорожки. Более крупные корабли располагались в нижнем ангаре, где их обслуживали и готовили к полетам. Теперь они продвигались вперед, в один из коридоров, по которому они могли выйти на развилку.